Так ты уступаешь, да и вообще, неужели все будут недовольны? Все будут довольны, я не стал отвечать. Я был уверен, что промежуточный Доккайби все понял, а значит говорить было нечего. Ха-ха, ясно. Так вот о чем ты подумал, я слышал от Дагдака, что ты мастер устраивать шоу. Доккайби существовали только ради сценариев. Сценариев, которые заинтересовали многие созвездия. В мире звездного потока был только один случай, когда произошло чудо, полностью изменившее сценарий. Такое происходило, только если большинство созвездий хотели изменить направление сценария. Впрочем, насилие не единственный стимул. Я пытался апеллировать к созвездиям с ситуацией катастрофы Шин-Йосунг. Я выбрал слова, которые избежали бы фильтрации, заставив тех заинтересоваться доступной информацией. Я заставил их сочувствовать катастрофе Шин-Йосунг, и все ради поддержания моего восстания против сценария. В результате, прецедент был создан. И правда, я слышал сообщение от созвездий. Созвездие Лысый Генерал Справедливости уважает вашу волю. Созвездие Последний Герой Хвангсанбула восхищается вашей волей. Все шло, как запланировано. Если уж понимаешь, может мы уже закончим, дай мне награду, ну или продолжай пятый сценарий. Не было никаких проблем с продолжением шестого сценария, даже если пятый не был завершен. Можно было иметь несколько активированных основных сценариев. Если Доккайби был умен, он должен остановиться, раз уж созвездия удовлетворены. Воплощение Ким Докча. Ты самый умный и самый страшный из известных мне воплощений. Я чувствовал странное несоответствие содержания это на речи Доккайби. Однако твой ум не помешает мне щелкнуть тебя по носу. Что ты имеешь в виду? Следующие слова Доккайби адресовались уже не мне. Хорошо, созвездие. Теперь я покажу вам историю, которую вы ждали. Искры заполнили пространство. Промежуточный Доккайби двигал сценарий. Промежуточный Доккайби вмешался в сценарий. Согласно сценарию, контроль над катастрофой наводнения Шин-Йосунг был передан промежуточному Доккайби. При виде системных сообщений выражение лица Шин-Йосунг изменилось. Нет, стой, я... Черная аура покрыла тело несчастной Шин-Йосунг. Я поспешно закричал. Подожди, что ты делаешь? Я выполняю контракт. Это винтик в механизме сценария. Теперь я понял, что именно он пытается сделать. Это было право насильного исполнения сценария. Так он мог контролировать судьбу всех частей, вовлеченных в сценарий. Я знал, что подобное существует в путях выживания, но даже не думал, что придется с этим столкнуться. Личность персонажа насильственно изменена. Личность персонажа Шин-Йосунг была изменена на злую. Катастрофа. Шин-Йосунг становится монстром. Я закусил губу. Насильное исполнение сценария обычно не используется, так как Доккайби активно извращал вероятность. Но чтобы использовать это сейчас, множество созвездий приветствует развитие подобного сценария. Множество созвездий ненавидит вашу новую драму. Подобное можно использовать только в том случае, если созвездия согласны с подобным развитием. Черт тебя дери, почему, Докчаси, Хён, члены группы, явно нервничая, подошли ко мне. Они поняли, что что-то не так, однако я кое-что понять не мог. Почему созвездия вдруг отвернулись от меня? Лицо Бихюнга потемнело, когда он смотрел на небо. Извини, я пытался убедить их, но это не сработало. Почему? Твоя репутация хуже, чем ты думал. Промежуточный Доккайби сказал, высокомерное воплощение. Ты думал, что с созвездиями будет так уж легко. А что же тогда с спонсорскими сообщениями? Ну что же, людям свойственно верить в то, во что они хотят верить. Я ошибся, о чем мне явственно сообщали сообщения, появляющиеся одно за другим. Множество созвездий смеются над вашим решением. Некоторые созвездия перестали вас поддерживать именно так. Не все созвездия спонсировали меня. Лишь небольшое количество созвездий отправляли сообщения. Многие созвездия настороженно относятся к вашим намерениям. Вполне логично, что общественное мнение обо мне было плохим. Я обманул их и обломал с созвездием. Созвездия, скорее всего, уже знали, что максимумом канала Бихюнга было 9999 подписчиков. Они знали, но были обмануты моим сценарием. Теперь их уже не одурачить. Созвездие корейского полуострова печально смотрит на вас. Созвездие узник золотого обруча с сочувствием смотрит на вас. Наверное, я слишком поверхностно думал о созвездиях. Кажется, твоя удача закончилась прямо здесь, воплощение Ким Докча. Тревожная аура покрывала тело Шин-Йосунг, которую попросту сделали злом. Ее жажда убийств, казалось бы, может растопить плоть врага. Воплощения с криками убегали. Я видел, как Юджан Хьюк вытаскивает сотрясающий небеса меч. Я надеюсь, что вы покажете хорошее шоу до самого конца. Я медленно отошел от катастрофы. Лицо Шин Йо Сунг грустно исказилось. Все закончилось вот так. Я быстро оглянулся на Юджан Хьюка. Все обернулось так, и было очевидно, какой вывод он сделает. «Подожди, Юджан Хьюк, ты потерпел неудачу, не трогай ребенка». Я спрятал молодую Шин Йо Сунг у себя за спиной. «Я не прощу тебя, если ты ее тронешь». Юджан Хьюк смотрел мне в глаза. «Другого выхода нет». «Выход». Я до крови раскусил себе губу. «Он есть. Нам нужно показать созвездием их любимый сценарий. Что ты имеешь в виду? Победить катастрофу». Выражение лица Юджан Хьюка ожесточилось. «Ким Дакча, это суицид. Ты собираешься и дальше играть в тряпку?» Я видел, как Шин Йо Сунг превращается в демона и уничтожает все вокруг себя. Я не хотел подобного. Это не та концовка, которую я ищу. Этот чертов мир, даже сопротивляясь сценарию, просто стал другим сценарием. Множество созвездий взволнованы из-за ваших слов. Множество созвездий хотят волнующей схватки. Да, они хотят увидеть это. Поддержи меня, Юджан Хьюк. Я остановлю катастрофу. Я должен был попробовать. Ким Дакча, ты. Я могу сделать это. Я медленно моргнул, и передо мной появился отложенный мною вариант. Вы испытали точку зрения от первого лица персонажа. Вы можете воспользоваться одним из его вспомогательных навыков. Презентация списка доступных навыков. Пожалуйста, выберите навык для приобретения. Я открыл список и тут же, без всяких колебаний, выбрал пункт 3. Чуткость короля зверей. Приобретен эксклюзивный навык «Чуткость короля зверей». Будто бы дожидаясь этого, из рук катастрофы Шин Йо Сунг вышла эфирная буря. Это был настоящий эфирный шторм, который не так давно проделал дыру в моем животе и ослабил Юджан Хьюка до неспособности сражаться. Я прикрыл группу телом, встречая шторм в лобовую. Эксклюзивный навык «Чуткость короля зверей». Юр. 3. Активирован девственно-белый меховой плащ. Это был уникальный навык повелительницы зверей Шин Йо Сунг. Более половины моей магической силы ушло на активацию, отчего у меня закружилась голова, но мне удалось отразить атаку. Чуткость короля зверей не проиграет шторму. Юджан Хьюк нахмурился. Ты украл ее навык, но это все еще нереальная победа. Я знаю. Я посмотрел на катастрофу Шин Йо Сунг. Хоть теперь ее тело и было средоточием зла, но в глазах читались эмоции. Эти глаза говорили: «Все хорошо, убей меня». Кто мог напасть на владельца подобных глаз? Женщина, которая более тысячи лет страдала. Я должен был убить ее. Такова была цена, которую я заплачу за неспособность изменить историю. Пожалуй, впервые я жалел о том, что пути выживания стали реальностью. «Откройте глаза и смотрите внимательно», — продекламировал я, глядя на небо. «Это сценарий, который вы так жаждали. Эксклюзивный навык закладка теперь может быть активирован. Теперь, когда Шин Йо Сунг была в подобном состоянии, это была невыигрываемая схватка. Бой, в котором невозможно победить. Закладки персонажей активированы. Доступных слотов закладок. 4. Вывод списка доступных закладок. Я освобождаю иллюзорного демона Кима Нам Вуна из один слота и добавляю судью разрушения Джун Хиван. Глава 21. Вещи, которые нельзя изменить. 5. Уровень навыка закладка низкий, поэтому время активации сокращено. Время активации 30 минут. Ваше понимание персонажа значительно. Вы можете взять некоторые из ее навыков для импорта. Шин Йо Сунга побежала на меня, а я на нее. Никто не хотел убивать другого, никакой искренности в ненависть. Это было шоу для зрителей. Все это было сценарием, все было подделкой. Но в результате кто-то умрет. Время правосудия. Ур. 5 активировано. У навыка был 5 уровень. Кажется, Джун Хиван много тренировалась. Жаль, ее тут не было, но и так было неплохо. Созвездие Писарь Небес смущено. Созвездие системы абсолютного добра. В глубоких раздумьях их можно было понять, ведь навыком пользовался не судья. Но они должны дать мне разрешение, ведь передо мной было явное зло. Созвездие абсолютного добра согласились с использованием этого навыка. Горячая аура начала вырываться из глубин моего тела. Слепое чувство праведности, требующие наказать все зло в мире. История архангелов, которые вели священную войну с великими демонами, частями прошла сквозь мою голову. Покарай зло. Время правосудия изначально было навыком сильнейших валькирий. Таким образом, тот, кто использовал навык, получал внимание архангелов. Непонятное безумие, стирающее все,